Глава 11. Они не стали делать резких движений, а некоторое время наблюдали за ползущим по орбите станции цилиндром, на котором периодически вспыхивали огоньки маневровых двигателей. Видимо, удержать его на нужной траектории было нелегко и требовало постоянных усилий. «И все-таки это странно», — сказала Лиана. «Неужели мы их так напугали, что вынудили покинуть станцию? Возможно, дело не только в нас, а в протоколах безопасности. Если большая часть руководящего состава находится в зале заседаний, который, вполне возможно, одновременно является и убежищем, и спасательной капсулой, то при возникновении угрозы определенного уровня, происходит автоматическая эвакуация», — сказал Игорь. «Меня волнует только одно», — сказал Руди, — «не сошли ли они где-нибудь по дороге, и мы видим пустой железный ящик, который преследует цель отвлечь на себя внимание. Иначе, собирать все начальство вместе в таком уязвимом контейнере — идея не самая умная». «Вполне возможно», — сказал Спас, — «что эта система предназначена для эвакуации руководства не в случае внешней угрозы, а при внутренних проблемах. Можно предположить, что даже не человеческих, а техногенных. Например, большая авария на станции, отказ большинства систем жизнеобеспечения. Вот для таких случаев и нужна была эта штука. Мы, в той конфигурации событий, тоже были внутренней угрозой, и они считали, что выйти за пределы станции намного безопаснее, чем оставаться там. Ага, особенно если они успели найти мясорубку, которую мы там устроили», — усмехнулся Руди. «Это вряд ли, они бы просто не успели. Но теперь, вполне возможно, что нашли», — сказала Лиана. «И напугались еще больше», — улыбнулся Руди. «Руководство станции, безусловно, знает о существовании призраков», — сказал Ваня. «Нет ли у них возможности засечь твое местоположение?» — обратился он к кораблю. «Нет, это одно из основных моих преимуществ», — с ноткой гордости в голосе ответил призрак. «Я, конечно, могу себя выдать, если буду проявлять активность. Например, меня можно засечь во время выстрела или во время сеанса связи, но потом я тут же снова теряюсь. Так что, когда я разрушил купол, они наверняка меня засекли. Но они не знают, где мы сейчас. Скорее всего, думают, что уже далеко, ведь глупо же болтаться у них на орбите, после того, как чудом удалось вырваться из ловушки». «Логично», — сказал Ваня. «Хорошо, если это так, а то я, все равно, чувствую себя не очень уютно рядом с этой громадиной», — он указал рукой на гигантский шар станции, который возвышался над ними и закрывал половину всего обзора. «Мы уже скоро отправимся на планету», — успокоила его Лиана, но Руди задал очень верный вопрос. «Там ли сейчас находятся те, кто нам нужен, или это просто отвлекающий маневр? Если вас интересует мое мнение, то руководство станции находится в этом цилиндре», — сказал призрак. «Почему ты так думаешь?» — заинтересовался Игорь. «По невероятно интенсивному и многоканальному обмену данными со станцией», — сказал призрак. «Я даже не пытаюсь туда влезть, к тому же шифрование у них на высоком уровне, не по моим возможностям. Но сам масштаб потоков данных и количество каналов, по которым они передаются, говорят о том, что там много людей, которые решают важные вопросы. Признак косвенный, но очень убедительный», — сказал Игорь. «Не будут они проявлять такую активность, если в цилиндре только какой-нибудь дежурный экипаж. Да и разговоры они ведут вряд ли бытовые, раз используют защищенные каналы. Я ставлю на то, что дирекция в цилиндре вся», — посмотрел на него с любопытством Руди. «Естественно, нет», — ответила за Игоря Лиана. «Так не бывает, когда задействовано большое количество народа. Кто-то мог заболеть, кто-то опоздать, кто-то не получил сообщение о собрании по каким-то техническим причинам. Но это уже не важно. Главное, что основная масса руководства здесь, и уничтожив их, мы выполним свою миссию. Получается, для этого было не обязательно лезть внутрь и устраивать там все эти гонки», — сказала резвая. «Обязательно», — возразила ей Лиана. «Именно наша активность на станции заставила их покинуть ее. Без нас они бы никогда не эвакуировались. Я вообще не уверена, что эта капсула хоть когда-то использовалась. Скорее всего, это произошло впервые». «Да, я про такое не слышал, как и про саму эту капсулу, как и про многое другое, хотя много лет пожил на станции. Оказывается, я очень мало о ней знаю. О планете я осведомлен куда больше», — грустно сказал Серафим. «Работа у тебя была такая, за планетой наблюдать, а не за станцией», — сказал Игорь. «Так что чего расстраиваться то да я и не расстраиваюсь», — по-прежнему грустно сказал Серафим. «Ну что, не пора ли жахнуть?» — сказал Руди и, хлопнув в ладоши, потер одну о другую. «Думаю, что уже можно», — согласилась Лиана. «Нам нужны были эти несколько минут, чтобы осмыслить происходящее и насладиться победой. Теперь можно стрелять. Призрак, если одного заряда не хватит, ты же не пожадничаешь и выделишь еще. Полагаю, что для поражения этой цели рациональнее будет использовать ракетное вооружение. Мы не знаем ничего про корпус этого цилиндра и как на него подействует плазма. Тем более, что мы в космосе, а тут эффективность этих зарядов несколько иная. Другая среда и несколько другие характеристики взрыва. А имеющееся у меня на борту ракетное вооружение, такую цель поразит без проблем. Для этого они и предназначены. Ну, если тебе не жалко, лукаво сказала Лиана. Жалко — это неправильная интерпретация моих действий. При необходимости я без ограничения использую весь имеющийся на борту арсенал. Но учитывая сложность пополнения боезапаса, я стараюсь делать это максимально рационально. Поскольку уничтожение пассажиров этого цилиндра является основной задачей нашей миссии, то израсходовать на это одну ракету я считаю вполне приемлемым вариантом. Тем более, что эффект от плазменных зарядов не гарантирован, сказал призрак. А кто будет жать кнопку? Спросил Руди. Кто именно запустит ракету? Это не требуется, удивился его вопросу призрак. Я знаю цель и смогу все сделать сам. Никакую кнопку нажимать не нужно. Дело вот в чем, задумчиво сказал Руди. Мы притащили сюда Ри и обещали ей участие в расправе над людьми, которые испортили ей жизнь. Буквально свое обещание мы выполнить не смогли, так пусть она хоть ракетой по ним жахнет. Нет, нет, торопливо заговорила Ри и отрицательно замотала головой. Это совсем не обязательно. Я без этого обойдусь. Я даже этого не хочу. Не хочу никакой расправы. Не хочу никого убивать. Как так? Опешил Руди. Нет, я не согласен. Это сделать просто обязательно. Ты же за этим и шла. Я передумала, твердо сказал Ари. Вариант-то мягкий, бескровный. Не нужно никого резать, расстреливать в упор. Просто запустить ракету, сказал Руди. Я сам запускаю ракеты, опять напомнил призрак. Да погоди. «Ты», — отмахнулся Руди, — «ну так что, пальнем, можем вместе, нажмем на кнопку вдвоем, чтобы разделить ответственность. Может, все-таки, не надо?» Потихоньку сдаваясь, сказал Ари. «Руди, ну зачем ты заставляешь человека совершить массовое убийство?» — удивилась Лиана. «Потому что ей это необходимо, как акт отмщения за прошлую жизнь, и точка, для того чтобы начать с чистого листа», — сказал Руди. «А вдруг ее потом по ночам убитые ей люди будут преследовать?» — предположила Лиана. «Не будут, она даже никого не увидит, просто нажмет на кнопку», — сказал Руди и, повернувшись к пульту, обратился к призраку. «Так какую кнопку ты нам выделишь, чтобы замкнуть контакт и запустить ракету?» — сказал Руди и крупно подмигнул одним глазом, надеясь, что призрак его видит. Ари нет. Призрак его понял и сказал официальным тоном. Я перевел управление ракетой на черную кнопку в левом нижнем углу пульта. Координаты я введу сам, вам останется только совершить сам запуск. Вот ведь упрямец. Устало вздохнула Лиана. Руди, может быть, в самом деле, не надо? С надеждой сказал Серафим. Хочешь, могу я запустить ракету? Не хочу, удивился его предложению Руди. Ты вроде бы уничтожил кучу баз данных, или что-то вроде того. «Верно, ты свое отмщение исполнил, а она нет, но я уничтожил железки, а ее ты заставляешь убить людей», — сказал Серафим. «Они не люди», — негромко сказала Лиана, но все ее услышали. Эта фраза странным образом подействовала на Ари, и она вдруг решительно сказала: «А давай, была не была, взорвем эту штуку к чертовой матери, вот, вот, вот, молодец», — и Руди обвел всех присутствующих торжествующим взглядом. «Можно жать?» – спросил Ари, подходя к пульту. «Да, давай нажмем», – сказал Руди и встал рядом. «Нет, я сама», – твердо сказал Ари и слегка отпихнула Руди в сторону. «Уважаю», – широко улыбнулся тот, – «разнеси этих говнюков на атомы». Недолго думая, Ари ткнула пальцем в кнопку и уставилась на экран. Они все уставились на экран. Откуда-то снизу, из-под транслирующее изображение камеры появилась ракета, показавшаяся всем без исключения удивительно большой. Потому что невидимость призрака создавала у всех непреодолимую иллюзию, что он маленький. Но корабль был довольно внушительных размеров, и вооружением обладал соответствующим. Хотя, в космосе сравнивать размер объектов было ни с чем, и возможно ракета только показалась им большой. Казалось, что она целую вечность летела в сторону цилиндра, хотя на деле полет занял меньше 10 секунд. А потом они встретились, Цилиндр превратился в яркую вспышку, и хотя призрак сильно затемнил экран, все равно зажмурились. А когда открыли глаза и проморгались от пойманных зайчиков, то на месте цилиндра увидели только облако какой-то серой пыли. «Хм», задумчиво сказал Руди, с очевидным разочарованием. «Что-то не так?» – удивилась Лиана. «В общем, да», – кивнул Руди, – «мы не все предусмотрели». «Что ты имеешь в виду?» – удивился Спас. «Они умерли слишком легко, даже не успев испугаться перед смертью. Все-таки нужно было расстреливать цилиндр из плазменной пушки, чтобы они умирали медленно, понимая, что их убивают и что им уже не спастись», – сказал Руди. «При всем уважении», – сказал призрак, – «но медленно мы делать этого не могли, и несколько выстрелов тоже желательно не производить из одного сектора. Нас ведь тоже могут подбить, хоть и не видят». Выпустив ракету, я сразу сильно изменил свое положение в пространстве, а картинку для вас просто скорректировал, чтобы вы могли насладиться просмотром. Ведь они могли засечь старт ракеты и ударить по месту пуска. И выпускать несколько зарядов – это тоже неоправданный риск. Главное, что наша задача выполнена. Я тоже так считаю, поддержала призрак Лиана. И я, сказал Ари, медленно я, возможно, не смогла бы. Как ты, кстати, спросил у Ари Лиана, пристально на нее глядя. Хорошо, просто улыбнулась та, уж не знаю, прав Руди или нет, и что я буду думать и чувствовать потом, но сейчас мне очень легко и спокойно. Мне кажется, или мы обсуждаем какую-то ерунду, спросила вдруг Женя, это все немного странно. Может, ситуация вокруг слишком быстро меняется и я не успеваю перестроиться, но это все как-то абсурдно. Мне кажется, что мы должны говорить о чем-то другом, а не обсуждать то, что кто-то умер слишком легкой смертью. Извините, добавила она, повернулась и ушла. Да, нервы не железные, вздохнул Руди, я думал, что она маленько покрепче. Она крепкая, сказала Лиана, ты даже не представляешь насколько. Но, возможно, просто очень устала. Не сегодня и не в этой миссии, а вообще. Она с детства тащила очень большой груз ответственности. Забрав ее с собой, я этот груз хотела с нее снять, но она тут же нашла себе новый. Хотя, может быть, как раз по этому грузу она и скучает. Нужно вернуть ее на Левиафан. Он тоже скучает по своему капитану. Она капитан, удивилась Ари, а так и не скажешь, такая скромная милая девушка впрочем, чему я удивляюсь. Вас вернуть на то место, откуда я вас забрал для полета на станцию, спросил призрак. Было бы хорошо, сказала Лиана, а то некоторых там ждут беременные жены, не стоит их заставлять нервничать лишние часы и дни, летим туда. Ой, сказал призрак, и свет внутри корабля погас. Вместе с этим наступила гробовая тишина, и стало понятно, что до этого корабль был наполнен пусть и негромкими, но разнообразными звуками работающих систем. Даже тогда, когда казалось, что они находятся в полной тишине, сейчас тишина была, поистине, оглушающей. «Ну, мы пока живы, уже хорошо», — раздался в этой тишине оптимистичный голос Руди, но все-таки интересно, что это был за ой. Ему никто не ответил. «Да, хотелось бы все-таки знать, что происходит», — сказал Игорь, — «не похоже на рядовой сбой со светом. На такой технике вообще сбоев быть не должно», — сказал Ваня. «Признаюсь, у меня очень плохие предчувствия». Вдалеке что-то зашипело, все начали прислушиваться к этому звуку, пытаясь понять, это хороший знак или наоборот, плохой. «Прошу прощения», — раздался металлический, лишенный всякой тембральной окраски и эмоциональности голос, «возникли проблемы». «Призрак, это ты?» – спросила Лиана, «тебя не узнать». «Это я», – ответил призрак, «почти все системы отключились, я подсоединил питание от резервных аккумуляторов, которые для этого не предназначены. Все мои источники питания повышибало, и у меня тревожные предчувствия, что они вообще умерли. Речевой модуль – не самая важная система, чтобы тратить на нее лишнюю энергию». «Что случилось?» – спросила Лиана, «все плохо, очень плохо», сказал призрак, если говорить по-простому, то нас подбили, но не до конца, потому что мы все еще живы, заметил Руди. Или нет, раздался испуганный голос Ари. Живы, ответил непривычный металлический голос призрака, нас накрыло электромагнитным импульсом. Многие системы очень сильно пострадали, но как они узнали, где мы? Я думала, что тебя невозможно отследить, сказала Лиана. Они и не отследили, я не ожидал такого, но они использовали оружие последнего шанса. Импульс пошел во все стороны от станции. Ударили по площадям. Если поблизости были какие-либо еще корабли, а они были, то им выжгли всю начинку. Да и в верхних ярусах станции без повреждений не обошлось. «Но у тебя кое-что осталось?» «Да», — спросил Ваня. «Кое-что осталось», — согласился призрак. «Я же передовая разработка, и защищен лучше остальных. И если бы мы встретили импульс не кормой, а носом, то повреждений было бы меньше. Все равно бы были, но не такие. Если бы я предвидел, что они могут использовать такое оружие, то пятился бы задом до плотных слоев атмосферы. Но получилось, что получилось». Весь этот разговор продолжался в полной темноте. «У нас есть шансы выжить?» – спросил Серафим. «Есть», – ответил призрак, – «но не стопроцентные». «А какие?» – спросил Серафим. «Варианта дальнейших действий всего два», – начал призрак. «Так какие шансы?» – опять спросил Серафим, поняв, что призрак меняет тему. «Остаться на орбите, или попытаться приземлиться на планету», – сказал призрак, продолжая игнорировать вопрос Серафима. «Серафим, зря стараешься, если он не хочет говорить, то не скажет», — сказал Спас. «А ведь это я его освободил», — грустно сказал Серафим, и вот она благодарность. «Благодарность не всегда выражается в исполнении сиюминутных желаний. Ответ на твой вопрос будет носить деструктивный характер для сложившейся ситуации», — сказал призрак. «В смысле?» — не понял Серафим. «Он имеет в виду, что шансы маленькие, и если он их озвучит, то мы можем пасть духом, а это никому и ничем не поможет», — сказал Спас. «Верно», — сказал призрак, касательно вариантов. «Остаться на орбите более безопасно в ближайшей перспективе, но почти верная гибель в среднесрочной. Когда закончатся и так скудные ресурсы, которые нечем будет восполнить, все на борту умрут, и тогда уже опуститься на планету будет невозможно. Но если попробовать приземлиться сейчас, риск разбиться очень велик, но если это получится, то выживание практически гарантировано, по крайней мере для вас. Мне кажется, что тут думать особо не о чем, нужно садиться», — сказал Руди. «Предвидя такой выбор, я не стал ждать, пока вы все обдумаете, и начал снижаться. Опускаться будем по нисходящей траектории, поэтому медленно и долго. И только в конце я использую все имеющиеся ресурсы, чтобы суметь приземлиться», — сказал призрак. «И куда мы рухнем, надеюсь, не в воду?» — спросил Руди. «А то в таком случае все усилия будут напрасны». «Нет», — ответил призрак, «но в той части планеты, куда мы должны попасть, есть только одно обитаемое место. Я целюсь в него, потому что только там возможно будет раздобыть блоки для восстановления моих систем, хотя бы частичного». «И что же это за место?» — спросила Лиана, заранее чувствуя неладное. «Это большой остров, контролируемый хозяевами планеты. Фактически, это единственное место на планете, где они осуществляют свое физическое присутствие», — сказал призрак. «Называется это место по их терминологии. Аванпост». Глава 12. Тишина и темнота очень тяготили. Призрак перестал общаться, чтобы не расходовать даже минимум энергии без необходимости. Все разместились либо в рубке, либо рядом с ней, чтобы всегда быть в курсе событий. Большинство сидели на полу, негромко общаясь. Напряжение все возрастало, и казалось, что воздух уже скоро начнет искриться от того, что нервы у всех натянуты как струна. Не зря ведь говорят, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. А тут ожидание катастрофы давлело над ними и усиливалось с каждой минутой. Время тянулось крайне медленно, и через час им уже казалось, что прошло не меньше суток, а через два, что они сидят в этой темноте уже несколько дней. Они внутри совершенно не знали, что в это время происходит снаружи. Как они долго опускались по нисходящей орбите, как вошли в плотные слои атмосферы, как призрак очень экономно и бережно оттормаживался, пытаясь замедлить падение. Да, он все просчитал своими компьютерными мозгами, но эти же самые мозги дали ему вероятность благоприятного исхода всего в 17%. Именно эту цифру он и не захотел называть, потому что шансы выжить 1 к 6 вряд ли можно считать хорошими. Любой незначительный неучтенный фактор мог перечеркнуть надежду на благоприятный исход. Даже ошибка в скорости ветра на небольшую величину могла их всех угробить. Но люди, в тревожном ожидании лежащие на полу в рубке, обо всем этом не знали, а призрак не собирался их в это посвящать, потому что практического смысла в этом никакого не видел. От начала снижения до кульминации событий прошло больше 3 часов. Когда внизу показался огромный остров с большим горным массивом в центре, они уже летели в его сторону как камень, пущенный резво из пращи. Если сравнить то, что чувствовал в этот момент призрак, с человеческими ощущениями, то можно сказать, что он находился в состоянии засыпания. Энергия закончилась практически полностью, все больше и больше систем отрубалось окончательно, все меньше и меньше сенсоров и датчиков передавали ему информацию, и он как будто погружался в туман, в котором цель их полета становилась просто темным пятном. Но что-то все еще работало, и призрак берег остатки энергии для момента столкновения с Землей. И в очередной раз пересчитывая траекторию, он понял, что они идут слишком низко и зацепит торчащий вверх кусок скалы. Что произойдет после столкновения, он просчитывать не стал, потому что последствия будут фатальными. Это было понятно без всяких расчетов. На подлете призрак выпустил вперед один за другим три плазменных заряда. Поскольку скорость их полета по определению не очень высокая, то они опередили призрак совсем ненамного. Скала окуталась голубым пламенем, которое распухало от каждого нового снаряда, потом взорвалась, разлетевшись на миллиарды осколков. Более крупные куски, отломившись, рухнули вниз в воду, над которой эта скала возвышалась. Призрак встретил своим корпусом осколки скалы и влетел прямо во вспышку, которая еще не рассеялась и не погасла, хотя и потеряла уже свой разрушительный потенциал. Взрывы помогли, разрушив стоящий у них на пути кусок скалы. Но этого оказалось недостаточно, и призрак все равно задел по касательной брюхом о камень. Этот удар, это было первое, что почувствовали люди на борту. Слегка изменив траекторию из-за удара влево, призрак понесся дальше, выстрелив перед собой ракетой. Она взорвалась в том месте, куда через несколько секунд грохнулся он сам, но взрывная волна от нее, идущая ему навстречу, пусть и не сильно, пусть на считанные проценты, но смягчила удар. То, что они задели скалу, сыграло им на руку. Траектория изменилась так, что они упали в воду, недалеко от берега. Это тоже оказало смягчающий эффект, но поскольку там было не глубоко, корабль затонул не полностью. Между столкновением со скалой и падением в воду недалеко от берега прошли считанные секунды, так что они внутри даже толком испугаться не успели, но зато успели сгруппироваться. Удар о скалу послужил подготовкой к финальному падению, и тут они все разом пожалели, что не разошлись по каютам и не пристегнулись в них к кроватям, как того требует подготовка к жесткому приземлению. Швырнуло их сильно, и шишек и синяков они набили множество, но все выжили. Истратив на финальное торможение всю энергию без остатка, призрак впал в анабиоз, вызванный отсутствием питания. Единственное, что он сделал перед этим, это вывел на черный экран зеленый текст. Поскольку Лиана со Спасом сидели в креслах, их которых их правда выбросила, все равно они побились меньше остальных, поэтому у них у первых получилось сосредоточить свое внимание на этих зеленых буквах. Это были две технических инструкции, одна из них о том, как выбраться из корабля через аварийный люк в верхней его части, а вторая о том, как подключить солнечные батареи, чтобы хоть чуть-чуть подзарядить корабль. Спас с Лианой сразу поделили их между собой. Спас изучал ту, что про аварийный выход, а Лиана ту, что про солнечные батареи. Случаи, подобные этому, были предусмотрены инженерами, и у призрака был запас солнечных батарей, которые нужно было вручную вытаскивать и подключать кабелями к его системам. Это была страховка на самый крайний случай, который как раз с ними и приключился. Текст на экране и так был неярким, но постепенно тускнел и начинал слегка мерцать, а через минуту и вовсе погас. Они вновь оказались в полной темноте. «Ты понял, что нужно делать?» – спросила Лиана. «Думаю, что да», – ответил Спас. «Скоро мы это выясним точно. У меня то же самое», – сказала Лиана. Остальные копошились вокруг, ощупывая себя на предмет повреждений. «Поздравляю», – сказала Лиана. «Похоже, что мы приземлились». «Да, мы по-прежнему живы», — раздался из темноты оптимистичный голос Руди, не то чтобы целы, но живы. «Ладно, ждите пока что здесь, мы пойдем со Спасом, поищем выход, про который нам успел сообщить призрак. Парадным входом, судя по всему, мы воспользоваться не сумеем», — сказала Лиана. «Фонари лучше погасите», — добавила она, увидев, что люди начали их включать, вспомнив, что они у них есть. «Мы не знаем, как скоро у нас получится выбраться, поэтому лучше поберечь их заряды. Все может оказаться сложнее, чем мы думаем». Все тут же послушно погасили фонари. Только Спас оставил свой на минимальном ресурсе. Они вдвоем с Лианой вышли в коридор и, восстанавливая в памяти то, что было в инструкции, отправились искать аварийный выход. Как они и предполагали, это оказалось нелегко. На поиски ушло больше часа. Несколько раз они ошибались и залезали не туда. Но, в конце концов, Им таки удалось попасть в небольшую комнатку с низким потолком, где и располагался этот люк. Все замки на нем были механические, наверное, именно поэтому призрак и привел их именно к нему. Его можно было открыть и закрыть при полном отсутствии энергии. Замков было несколько, и каждый отвечал за что-то свое. Корабль ведь, как-никак, выходил в космос, поэтому герметичность была не самым последним делом. И снималась она постепенно, в несколько шагов. Да и люк, как потом выяснилось, был не один, а три, друг над другом. Так или иначе, провозившись возле них много времени, они сумели преодолеть последнюю преграду и сдвинуть верхнюю крышку в сторону. Сразу пахнуло свежим морским воздухом. Он был слегка прохладным, но и Спас, и Лиана одновременно подумали о том, что он символизирует собой жизнь. До этого момента было слишком много неизвестности, а тут они вдруг точно узнали, что приземлились и могут выйти из корабля. Над ними было звездное ночное небо. «Похоже, что с солнечными батареями придется повременить», — усмехнулся Спас. «Нет», — возразила Лиана, — «пока мы их найдем и сможет подключить, как бы весь день не прошел и опять ночь не наступила. Без помощи призрака все делать становится очень трудно и долго». Они огляделись по сторонам. Под ними была большая темная пропасть, если смотреть не в люк, а рядом. Призрак оставался невидимым. «Вот тебе раз», — удивилась Лиана, — «а я думала, что его невидимость тоже требует энергии, а это, похоже, какие-то физические свойства использованных в его корпусе материалов. Или источник этой энергии отделен от остального корабля, или это энергия какого-то другого характера и не зависит от заряда его батарей», — сказал Спас. «А может быть и так», — согласилась Лиана. Вокруг этой пропасти под ними плескалась вода, метра на 4 ниже того места, где они находились. «Нам повезло», — сказал Спас, — «еще бы немного и мы могли бы оказаться под водой полностью, и тогда даже если сумели бы выбраться, то призрак бы затопило через этот люк, а так пока еще есть шанс его спасти». «Призрак очень большой», — сказала, посмотрев еще раз вниз, — «Лиана, и со стороны это место будет видно очень хорошо, а может и нет», — возразил Спас, — «он же весь внизу, под водой. Наверху только круг пустоты диаметром 40 метров. Основная часть его невидимого корпуса скрыта водой. Так что, если пристально не вглядываться, сразу и не заметишь. Но мы сейчас загромоздим его солнечными панелями, а это уже будет видно очень хорошо», — сказала Лиана. «Впрочем, гадать нечего, выбора все равно нет». «Да», — согласился Спас, «хотя место в целом неплохое. Посмотри, на побережье, за не очень широкой линией пляжа высятся отвесные скалы, слева и справа тоже горные отроги, которые выдаются в море. Мы оказались в достаточно закрытой бухте, и если само наше падение никто не увидел, то теперь-то нас точно не найдут». «Может быть, ты и прав», — сказала Лиана, задумчиво оглядывая окружающий ландшафт, который был погружен в ночную тьму, но видимости хватало, чтобы оценить их местоположение. Потом она посмотрела наверх, на звезды и сказала: «Артур». Они некоторое время слушали тишину и плеск волн. «Молчит?» — спросил Спас, хотя этот вопрос был риторическим. «Молчит, как всегда, когда он нужен», — вздохнул Лиана. «Он молчит, когда он нужен, но всегда появляется, когда жизненно необходим», — философски заметил Спас. «Да, он частенько появляется только в самый критический момент. Если следовать этой логике, то его молчание сейчас – это хороший знак. Значит, момент пока еще не критический», – улыбнулась Лиана. «Успокоившись этой мыслью, мы теперь можем заняться подготовкой солнечных батарей, чтобы к рассвету успеть их подключить». «Очень хочется оживить призрака», – сказал Спас. «Как-то мы к нему уже привязались». «Конечно», – согласилась Лиана, – «очень полезная и умная машина. Если подумать, то он очень сильно нам помог, и не только нам. И не только в этот раз. Нужно будет выразить ему нашу сердечную благодарность, когда он очухается. Ему будет приятно». «Приятно», — ухмыльнулся Спас, — «мы думаем о том, чтобы сделать машине приятно. Как удивительна жизнь». «Ну что, за дело», — сказала Лиана, и они полезли внутрь, готовить оборудование к рассвету. Солнечные панели они нашли не сразу, хотя и натыкались на них несколько раз. Оказалось, что они мягкие и свернутые в рулоны. Там же были сложены раздвижные конструкции, на которые эти панели нужно было натягивать. При хорошем свете они бы разобрались быстрее, но в потемках, при экономичном использовании ресурсов фонарей, они провозились достаточно долго. За это время все успели побывать наверху, подышать свежим воздухом и убедиться лично, что они все-таки приземлились на планету. Серафим за это время нашел склад с надувными десантными лодками. Чего только не было у призраков в закромах. Одну они перетащили наверх, в комнату с люком, но надувать пока не стали. До рассвета они не управились, к тому же в процессе подготовки столкнулись с некоторыми сложностями. Хотя место, где они оказались, было защищено скалами с трех сторон, однако здесь все равно было ветрено. По этой причине разложить конструкции с натянутыми на них тканями солнечных панелей было невозможно. Они слишком парусили. Повозившись некоторое время и поняв бесперспективность этой затеи, они пошли другим путем. Разложили панели прямо на торчащие из воды части призрака и расселись на углах, чтобы их не унесло ветром. Кабели от солнечных панелей они подключили куда надо, с этим разобрался Ваня, который чинил свой корабль, и теперь оказалось, что разбирается в устройстве такой техники лучше всех. Да, это были корабли совершенно разного класса и назначения, однако некоторые принципы внутреннего устройства были идентичны. Из-за окружавших их гор солнце дошло до них далеко не сразу, а когда день уже был в разгаре. Но и до того момента, когда оно показалось над гребнем скалы, панели начали работать. Даже рассеянный дневной свет давал им энергию, но когда солнце показалось в прямой видимости, дело пошло быстрее. Лиана сидел внизу, в рубке, и ждала, пока призрак очнется. Когда именно это произошло, она так и не поняла, потому что заговорил он с ней так, как будто уже давно пришел в себя. «Да, повреждения очень большие», — сказал призрак, по-прежнему без эмоций. «Сам я с ними не смогу разобраться». «Призрак, ты очнулся?» — обрадованно воскликнула Лиана. «Очнулся — не совсем то слово. В общем-то я полностью и не отключался. Но да, активность моих процессов была около нуля», — сказал призрак. «Призрак, спасибо тебе большое, ты просто молодец», — сказала Лиана, как можно проникновеннее. «Все выжили при приземлении, хотя и побились, но обошлось без серьезных травм». «Я рад», — сказал призрак, — «а вот у меня без травм не обошлось. Очень печальная ситуация. Вся надежда только на вас. Если вы не добудете мне необходимые запчасти, то я буду обречен остаться здесь навечно». «А вода тебе не вредит?» — спросила Лиана, — «а то ты почти полностью в ней находишься». «Пока нет, но чем дольше, тем больше шанс каких-то негативных воздействий. К тому же я ударился о скалу, и последствия этого удара я сейчас оценить не могу. У меня об этом слишком мало данных, и возможно понадобится внешний осмотр, который я сам произвести не смогу. Мне нужен серьезный ремонт», — сказал призрак. «Жаль это слышать. Мы сделаем, что сможем, чтобы помочь тебе, но пока не очень понимаем, что именно нужно делать и как. Ты сказал, что здесь находится аванпост хозяев планеты, и что там можно раздобыть запчасти для тебя. Скажи, куда идти, что принести, и мы постараемся это сделать», — сказала Лиана. «Я сказал не совсем это», — возразил призрак. «Я говорил, что это единственное место в этом регионе, где есть такая теоретическая возможность. Но я не говорил, что тут точно есть то, что мне нужно. Я этого не знаю». «Хорошо», — кивнула Лиана, — «допустим. Но тогда скажи, что нам нужно добыть, и куда идти, чтобы попасть на аванпост. Будем разбираться по ходу. А тебя, наверное, лучше будет герметично закрыть, чтобы непогода тебе не навредила. Я смогу перебраться на берег, когда накоплю энергию. Возможно, это будет не сегодня, но завтра уже наверняка. Если вы уйдете, мне нужен кто-то, кто будет обслуживать солнечные панели. Сам я этого сделать не смогу, тут нужны человеческие руки. Тут могут остаться Серафим и Ари», — сказала Лиана. «Они первые пришли мне в голову. С Серафимом тебя связывают давние отношения, а тащить Ари в логово к врагам не стоит опять. Она не очень приспособлена к войне, у нее была совсем другая жизнь до встречи с нами. Меня устроит любой вариант», — сказал призрак. «Я всем вам доверяю». «Отлично», — сказала Лиана, — «тогда с тебя список оборудования и маршрут к цели. Про оборудование мне лучше поговорить с Ваней, он из вас лучше всех разбирается в этих вещах», — сказал призрак. «Тогда маршрут», — сказала Лиана. «Маршрут простой», — сказал призрак. «Аванпост расположен в центральной, самой высокой скале на этом острове. Они как муравьи изрыли ее своими ходами и засели там. Снаружи скала окружена оборонительным периметром, который где-то имеет природное происхождение, а где-то искусственное. И этот периметр очень хорошо охраняется, потому что аванпост постоянно атакуют». «Кто?» – спросила Лиана. «Планета, насколько я знаю, но у меня об этом только самая общая информация. Ну, сама планета вряд ли может это делать, для этого нужны какие-то инструменты, при помощи которых она будет воздействовать на аванпост. «Пока что кроме климата ничего в голову не приходит», — сказала Лиана. «Правильная догадка», — сказал призрак. «Вокруг аванпоста постоянно происходят климатические аномалии. Но не думаю, что это основная проблема для вас». «А какая основная?» — спросила Лиана. «Основная проблема в том, что вам нужно снаружи проникнуть внутрь через защитный периметр, то есть, пройти через линию фронта. Я даже не представляю, как вы это сделаете», — сказал призрак. «Я тоже не представляю», — сказала Лиана, — «но не сомневайся, сделаем». Глава 13. Ваня сказал, а все, кто был в курсе, согласились, что призраку хорошо бы попасть к патрулю. У них хорошая технологическая база, много понимающих техников, да и флот космических кораблей, доставленный через портал с другой планеты, сейчас базировался в той зоне. Если что, наверняка можно было найти необходимые запчасти, пусть даже их придется снять с какого-нибудь другого корабля. Призрак один стоил чуть ли не целой флотилии. Главное было дать ему возможность туда добраться. А для этого нужно было заменить хотя бы несколько блоков в энергетической системе. Ваня долго общался с призраком на этот предмет. Они обсуждали возможные варианты оборудования, которое можно было бы использовать, потому что найти именно то, что погорело, шансов было немного, нужны были хотя бы какие-нибудь аналоги. Пока Ваня с призраком обсуждали технические детали, остальные занимались очень важным, но очень нудным делом. Сидели и не давали ветру сорвать ткани солнечных батарей с корпуса призрака. Оказалось, что это дело очень нелегкое, потому что приходилось сидеть и ничего не делать, а они от такого отвыкли. Спас сидел вместе, где соединялись два полотнища возле самой воды. На ткани было сидеть психологически проще, чем на самом призраке, потому что сидеть на невидимой поверхности над пропастью привыкнуть было невозможно. И умом он понимал, что под ним твердый корпус космического корабля, через который провалиться невозможно. Но мозг не соглашался принять такую реальность и все время пребывало в состоянии тревоги. Спас сидел, смотрел на не такой уж далекий берег и думал. Думал о разном, в основном о том, что происходило в последнее время. Относительный порядок в своей голове он навел, но только относительный. Все равно, воспоминания о его прошлом, которые вернулись совсем недавно, требовали осмысления. А еще воспоминания нескольких других людей, которые поселились в его голове, добавляли сумбура. Да, ему удалось задвинуть их в дальний угол, но в нем все больше росло осознание, что полного контроля у него над ними нет. И это не просто файлы с чужой памятью, это некие проекции чужих личностей, которые иногда хотят сказать свое слово. Он бы с радостью от них совсем избавился, но не представлял, как это сделать. Вообще не видел такой возможности. Приходилось искать механизм взаимодействия. Да, эти воспоминания появились в нем не случайно. Их ему как будто подкинули в самый удачный момент, когда они могли помочь им всем выбраться из сложной ситуации. Все эти живущие в нем личности сыграли свою роль. А клон так и вообще сумел вмешаться в опасный момент, когда Спас оказался в комнате странного незнакомца и сумел вырваться из его железной хватки. Вспомнив про это, Спас вновь начал размышлять о том, кто же это такой был, и какую роль он во всем это играет, или никакой, а может быть, все это было просто сном, галлюцинацией, такое тоже было возможно, но он в это не верил. Он твердо знал, что был там на самом деле в тот самый момент, и этот человек его обнаружил и сумел схватить. Спас думал об этом и не заметил сам, как постепенно начал заваливаться на бок. Сознание взмывало все выше и выше, пока не вырвалось в космос и не понеслось между звезд. А тело в это время повалилось на солнечные батареи, а одна нога даже съехала в воду и погрузилась до колена. С каждым новым ударом небольшой волны, мокрая линия на штанине поднималась все выше и выше. Спас потихоньку сползал в воду, но он этого не понимал, он летел сквозь космос. Полет и в этот раз длился очень долго по его ощущениям, а он все это время наслаждался безграничной свободой. Но потом, как это бывало и раньше, пространство вокруг пошло волнами, схлопнулось, и он очутился в уже знакомой пещере. Он стоял на том же самом месте, где и в прошлый раз. Вокруг все было точно так же. И стол с глиняным кувшином и кружкой, и грубый лежак с аккуратно сложенными шкурами в углу, и стоящие по центру кресла. Единственное отличие было в том, что в этот раз кресло стояло к нему не спинкой, а лицом. Обитатель этой пещеры был на месте, он сидел в своем кресле и подпирал одной рукой, стоящий на подлокотнике, подбородок. Взгляд его был направлен в то место, где оказался Спас, и было совершенно понятно, что хозяин знает о его присутствии. Более того, он его ждал. Спас, как и в прошлый раз, предпочел помолчать. Помня, насколько опасен этот человек и какими способностями обладает, Спас решил уйти отсюда побыстрее, но никак не мог этого сделать. Его как будто примагнитило к месту. Пауза длилась и длилась, они смотрели друг на друга, хотя в обычном понимании этого слова Спаса видно не было, но человек его все равно ощущал, видел каким-то другим зрением, понимал, что он здесь. «Я ждал тебя», — наконец сказал человек. Спас ничего ему не ответил. «Я знал, что ты вернешься», — сказал человек. «Наше прошлое знакомство вышло не очень. Я поторопился, но это было от неожиданности. Еще никто и никогда не приходил ко мне так. Предлагаю начать с чистого листа». «Это извинение?» — спросил неожиданно для себя Спас. Он не собирался вступать в разговор, но слова вырвались как-то сами собой. «Нет, конечно», — сказал человек, — «мне ни за что извиняться. Ты вторгся в мой дом, так что извиняться должен был бы ты. Но я прощаю тебя и предлагаю просто поговорить». «Кто ты?» — спросил Спас. «Ты приходишь в мой дом без приглашения? Так может быть, сначала сам представишься?» — сказал человек. «Я прихожу сюда не по своей воле», — честно сказал Спас, — «сам не понимаю, как это получается. Так что, я не знаю, где я и почему. Следовательно, и представляться не горю желанием. Я бы с радостью ушел». «Нет, дружок, так дело не пойдет», — сказал человек вроде бы по-прежнему спокойно, но в голосе почувствовалась какая-то глухая и неотвратимая угроза. Все вежливое общение этого человека было просто маской, которая была ему нужна только для того, чтобы получить нужную ему информацию как можно быстрее. Если так не получится, что он без раздумий перейдет к насилию, а сила у него немерена, Спас это по прошлому визиту очень хорошо помнил. «Я подготовился к твоему приходу и так быстро тебя теперь не отпущу». Спас понимал, что он говорит правду. Уйти без разрешения не представлялось возможным. Незнакомец каким-то образом сумел его заблокировать здесь. «А вообще отпустишь?» — задал Спас резонный вопрос. «Это зависит от того, как пройдет наш разговор», — сказал человек. «Получается, что я твой пленник?» — спросил Спас. «Ну, получается, что так», — едва заметно улыбнулся человек. «Тогда, если ты узнаешь все, что тебе нужно, зачем тебе меня отпускать?» — спросил Спас. «Ты прав, незачем». Человек наконец-то убрал подбородок с подпиравшего его кулака и откинулся в кресле. «Тебе остается только надеяться на мою добрую волю». «А добрая ли она у тебя?» — спросил Спас. «Нет, честно и без тени иронии», — сказал человек. «Она у меня рациональная. Я делаю только то, что считаю полезным для меня, и это приносит свои плоды. Надо сказать, что плоды довольно скромные», — сказал Спас, имея в виду жилище этого человека, и тот его прекрасно понял. «Ты судишь о достижениях человека по комфорту его жилища?» Человек не смог сдержать улыбку. «Ну тогда ты просто дурак. Это не лучший показатель», — согласился Спас. «Но если человек намекает на какие-то свои достижения и при этом живет в пещере, то это вызывает диссонанс с традиционными представлениями. А зачем нам традиционные представления? Плевать на традиции представления. Нужно отталкиваться только от собственных желаний и потребностей. У меня есть сосуд с водой, чтобы утолить жажду. Есть второй сосуд, из которого я непосредственно пью, потому что из большого пить неудобно. Какая разница, из чего они сделаны? Главное, чтобы вода была чистая. Эти сосуды стоят тут не одну сотню лет и свою функцию выполняют. Как и лежак, как и шкуры на нем. Шкуры иногда приходится менять, но не часто. Место для сна тоже выполняет свою функцию. А кресло? – спросил Спас. Да, кресло слегка выпадает из общей картины. Но все дело в том, что простые вещи – это не закон. Я просто захотел кресло, и все. У меня были на то свои причины. Для меня кожаная мебель просто кое с чем связана и имеет определенное значение. Но и это кресло очень старое, возможно, придется со временем заменить. Суть не в том, какие именно вещи, а в том, что они ничего не значат в большинстве случаев. Их задача – выполнять свою функцию. А с этим часто лучше всего справляются самые примитивные варианты. Люди тысячами лет ценят золото. Я мог бы жить в золотой пещере, есть золото и спать на золоте. Но зачем? Чтобы мне все завидовали? Но мне это не интересно. О моем существовании вообще не очень многие знают. Мне не нужна чужая зависть, потому что я обладаю действительно огромной властью. Я управляю такими процессами, которые тебе и не снились. От моей воли зависит жизнь миллионов людей. От моей воли зависит существование этой планеты, если уж на то пошло», — сказал человек. И несмотря на всю пафосность этой речи, говорил он это совершенно спокойно, как само собой разумеющееся. «Так ты и есть директор?» — спросил Спас, ничуть не сомневаясь, что угадал. «Директор?» — усмехнулся человек. «Ну да, для некоторых я директор, но мне больше нравится слово «хозяин». «Ну уж нет», — усмехнулся Спас, — «хозяином я тебя называть точно не буду. Директором еще куда ни шло. На самом деле, это все тоже не имеет значения», — сказал директор. «Но если ты такой могучий и всесильный», — спросил Спас, — «зачем я тебе нужен? Зачем ты вообще тратишь время на разговор со мной?» «Потому что мне интересно», — слегка развел руки в стороны директор. «Я хозяин и самому себе в том числе. Я могу себе позволить делать то, что мне интересно и хочется. Никогда себя в этом не сдерживаю. Видишь ли, во времени я, как и во всем остальном, не ограничен. Общаюсь с другими людьми я не часто. Я управляю большими процессами, мне не нужно отдавать никому распоряжения. Текучкой я не занимаюсь. Я контролирую стратегию, а не тактику. Так что, сам по себе разговор с кем-либо, для меня явление исключительное. Обычно мне это не нужно. О чем мне говорить с рабочими тараканами?» «Откровенно», — сказал Спас, — «остальных ты за людей не считаешь, получается?» «Да, это вопрос терминологии. Какая разница, за кого я их считаю? Ну, пусть они люди, тогда я существо более высокого порядка. Одно ясно, мы не равны». «Так лучше?» — спросил директор. «Но мне почему-то кажется, что ты человек», — медленно сказал Спас, прислушиваясь к своим ощущениям. «Да, я был рожден обычным человеком, но я прошел большой путь и многого сумел достичь. Именно поэтому я выше. Я выиграл глобальную конкуренцию в масштабах человечества. Нет никого могущественнее меня», — сказал директор. «Это гордыня», — сказал Спас, — «и не может быть, чтобы ты был самым-самым могущественным среди людей. Я в это просто не верю. Это не гордыня, это констатация факта», — сказал директор. «В мире, конечно, есть силы, которые мне не подвластны, силы, которые мне противостоят, силы, с которыми я воюю, но все эти силы — это большие объединения людей. Человека же, равного мне по могуществу, не существует, но и подчинение мне этих групп, а впоследствии всего человечества, это только вопрос времени, а оно у меня не ограничено. Ну, в таком случае, должен поставить тебя в известность, что у твоей корпорации большие проблемы», — сказал Спас. «Уничтожен энергон, на станции перебои с энергией, да и все руководство станции вроде как уничтожено. Это все мелочи», — сказал директор, — «а вот совсем не мелочи другое. Откуда тебе все это известно? Тем более, что руководство станции погибло совсем недавно. И если про энергон знают довольно много людей, то про второй инцидент совсем немногие. Так кто ты? А может быть, ты не такой уж и могущественный», — сказал Спас. «И ситуация выходит у тебя из-под контроля? Кто ты?» — повторил директор, пристально глядя на то место, где стоит Спас. А Спас чувствовал, что он его видит. Может быть, не физический образ, но как-то он его все равно визуализирует и даже при ментальном общении считывает все эмоции и мимику, которых в реальности нет. «И все-таки я не понимаю, как человек, который собирается править человечеством, вдруг снизошел до меня. Я-то ничем особо не выделяюсь. Я самый обычный», — сказал Спас. «Обычные люди не попадают ко мне сюда эфирным телом без физической оболочки. Обычные люди не имеют внутри себя несколько разных личностей. Обычные люди не осведомлены о секретных событиях, которые произошли только что. Так кто же ты?» Человек вдруг вцепился в подлокотники, подался вперед и процедил сквозь зубы. «Тебя Яков прислал? Кто?» — удивился Спас. Директор некоторое время пристально в него вглядывался, решая, искренне он удивился или нет, и, в конце концов, пришел к выводу, что искренне. Тогда он расслабленно откинулся на спинку кресла и сказал: «Неважно, я понятия не имею, о ком ты говоришь», — пожал плечами Спас. «Я многое тебе рассказал», — после небольшой паузы заговорил директор. «Теперь ты знаешь, кто я такой. Я бы хотел ответной любезности. Кто ты, и как сумел поместить в себя другие личности? Причем они тебя не размывают, не конкурируют за сознание, но они есть, и могут проявляться при необходимости, как в прошлый раз. Один из твоих жильцов меня сильно ударил. Извиняться я не буду», — усмехнулся Спас. «Я могу тебе кое-что сказать, если ты пообещаешь меня отпустить». «Пообещаю», — удивился директор, «Ты серьезно? А что?» – не понял Спас. «Обещание – это обязательство», – сказал директор, «а я не беру на себя обязательства никогда. Я делаю только то, что в моих интересах. Я, кстати, тоже на себя никаких обязательств не брал. Ты откровенничал только из желания похвастаться», – сказал Спас. «Ну, ты себя со мной не равняй», – сказал директор. «Мои принципы – это мои принципы, тебя они не касаются, и у тебя все равно нет выбора. Можешь оказать мне любезность, но если откажешься, то я все равно найду способ вытащить из тебя то, что мне нужно». «А что тебе нужно, личности, которые во мне?» – спросил Спас. «Нет, зачем мне этот мусор? Мне нужен способ, технология. Мне нужно освоить этот процесс, и с твоей помощью я этого добьюсь, всегда добиваюсь. Пока что я пытаюсь тебя убедить сотрудничать, но если не получится, то придется перейти к насилию. Я всегда получаю то, что мне нужно», – сказал директор. «А зачем тебе это? Честно скажу, другие люди в голове – это не подарок. Это не упрощает жизнь, а усложняет», – сказал Спас. «Это потому что ты дурак», – сказал директор. «Ты обладаешь уникальным даром, и используешь его, чтобы колоть дрова, или вообще не используешь. Конечно, не нужно собирать в себя всех подряд. Нужно тщательно отбирать кандидатов, одаренных людей, обладающих уникальными знаниями и способностями, ученых-гениев. Вариантов масса. Я и так себя очень сильно развил, так, как никто и никогда. Так, что превзошел даже представителей изначальной расы». На этих словах Спас дернулся. «А, про них ты, получается, знаешь», — удовлетворенно сказал директор. «Поговорим еще, и я выясню о тебе все. Я не очень хочу переходить к принудительному извлечению информации, потому что боюсь повредить что-нибудь в твоем сознании. Я же пока не знаю, как это работает. А вот когда узнаю, тогда у меня сдерживающих факторов станет значительно меньше. Я так понимаю, что живым ты меня отпускать не собираешься ни при каком развитии событий», — сказал Спас. «Ты слишком многое узнал, и в процессе нашего общения узнаешь еще больше. Тебя нельзя отпускать, это исключено», — сказал директор. «Ты же сказал, что отпустишь меня или нет, будет зависеть от того, как пройдет наш разговор», — сказал Спас. «И в процессе стало понятно, что отпускать тебя нельзя. Что тебя удивляет?» — сказал директор. «Я одного не понимаю», — сказал Спас. «А почему ты меня не обманул? Мог бы сказать, что обещаешь отпустить, глядишь, я и разоткровенничался бы. А так, если у меня не будет надежды, я могу и упереться. Обман – это глупость, не имеющая смысла. Я не буду унижать себя ложью. Я допускаю манипуляцию, но прямая ложь – это особенность низших существ. Это позиция слабого. Я и так получу все, что мне нужно», — сказал директор. Спас вдруг почувствовал, что ему нехорошо. Ноги, которых у него сейчас как бы и не было, стали подкашиваться, и он стал оседать вниз. Возможно, это было просто на уровне ощущений, но очень уж явственно убедительно. «Эй!» — воскликнул, не сумевший скрыть своего удивления, директор. «Что ты делаешь? Прекрати!» Но Спас ничего не делал, он просто проваливался в небытие. Директор уже стоял прямо перед ним и пытался, как в прошлый раз, схватить Спаса за саму сущность. Но у него это плохо получалось, Спас ускользал. В то же время он почувствовал, что сила, удерживающая его в этой пещере, отступает. Но уйти он все равно не может, по одной простой причине — он умирает. Эта мысль резанула сознание Спаса так ярко, что ее увидел даже директор. «Не смей умирать», — воскликнул он, и Спас услышал в его голосе отчаяние. Директор и сам его услышал и удивился этому. Впервые за очень долгое время у него что-то не получилось. Он не смог взять то, что ему было нужно. Это было поражение. Пусть даже оппоненту оно и стоило жизни, это было неважно. А важно было то, что этот так нужный ему человек ускользнул. Когда ему в прошлый раз удалось вырваться, директор не сильно переживал, потому что был уверен, что они еще встретятся, что он сможет его найти. Но если объект умрет, то все будет кончено, и он не получит столь желанную способность, на которую уже так рассчитывал. «Стой!» — сквозь зубы процедил директор, удерживая Спаса из последних сил. «Это ты главный у тех, кто меня убил!» Услышал он женский голос. «Я отомщу тебе!» И директор увидел мелькнувшую перед лицом руку, после чего щеку обожгло резкой болью. Директор вдруг осознал, что в пещере он остался один. Он поднес палец к щеке и провел по ней. Палец испачкался кровью. Ему нанесли физическую травму. Какая-то невидимая стерва, непостижимым образом расцарапало ему лицо. Он подошел к креслу и сел в него, держа палец перед глазами. Потом высунул язык и коснулся окровавленного пальца кончиком языка. Да, это была кровь. Его кровь. Очень интересно, сказал директор и погрузился в размышления. Спас пришел в себя от обжигающей боли, которой просто взорвалась его щека. Он попытался вздохнуть, но что-то мешало и, резко дернувшись, он перекатился на бок, давая вытечь остаткам воды из легких, после чего судорожно и глубоко втянул воздух, который ожег легкие как кислота. Спас, ты совсем что ли обалдел? Ты же чуть не умер. Услышал он надорванный голос Лианы, точнее даже ты уже умер. Я вообще не понимаю, как ты сумел очнуться. Спас повернул голову и от того, что его глаза были мокрыми то ли от воды, то ли от слез, увидел расплывающееся лицо Лианы. Возможно, только это меня и спасло, прохрипел Спас, не в силах взять полностью голос под контроль, горло было как будто ободранным. Что ты несешь, стараясь взять себя в руки, сказала Лиана. Если бы я чуть не умер здесь, то я бы совсем умер там, сказал Спас и закрыл глаза, потому что сил что-то еще говорить у него больше не было. Похоже, что он бредит, раздался где-то рядом голос Игоря. А мне кажется, что нет, возразил ему немного испуганный голос Лианы. Спас подумал, что обязательно ей все расскажет, но только не сейчас. Сейчас у него совершенно нет на это сил. Глава 14. Призрак точно посчитал, сколько при такой погоде и таком его местоположении понадобится времени, чтобы подзарядить его системы настолько, чтобы он смог подняться из воды и переместиться на берег. Для такого небольшого перелета он мог накопить энергию, для этого емкости выживших энергетических систем хватало. Но на дальний перелет он уже был не способен, для этого нужен был ремонт, хотя бы частичный. Все решили дождаться момента переезда призрака на побережье, и только потом отправляться на аванпост. Хотели проконтролировать процесс, вдруг возникнут какие-нибудь непредвиденные сложности. На восполнение ресурса ушло 2 полных световых дня. На закате второго призрак медленно поднялся из воды, которая струями стекала с его невидимого корпуса, что было завораживающим зрелищем. И также медленно и осторожно на небольшой высоте, долетев до берега, аккуратно на него опустился. Из-за остатков воды очертания его корпуса угадывались еще некоторое время, и было совершенно очевидно, что встал он криво. Это же было понятно и по открывшемуся входу, который теперь был под углом. Впрочем, как и все внутри, призрак стоял слегка накренившись на один бок. Во время его полета они заметили, что и функция невидимости на его нижней части, там, где он ударился о скалу, была нарушена. Она продолжала работать, но не полностью. Виднелись какие-то линии, пятна и артефакты. Незадолго до того, как отравиться в путь, перед самым рассветом, Женя подошла к призраку и, положив ладонь на невидимый корпус, слегка его погладила и о чем-то задумалась. «Признаюсь, я немного завидую Левиафану», — раздался вдруг голос призрака. Ему очень повезло с капитаном. Наверное, каждый корабль мечтает о таком взаимопонимании с человеком. Женя вздрогнула, когда он начал говорить. Где-то поблизости тяжело вздохнул Серафим и, покачав головой, пошел куда-то в сторону.